встречу розу и я взяла, и ароматом была полна. Ты эту розу сорвать готов, но побоялся моих шипов. Ты встречу розу и я взяла, и ароматом была полна. Ты эту розу сорвать готов, но побоялся моих шипов. Зачем тебя я не сорвал? Ты побоялся щипов моих, теперь я роза в руках чужих. Сорвали розу, помяли цвет, а этой розе 17 лет. Я твоя роза, роза, твоя роза. Той розе 17 лет. И вот, друзья мои, мой вам совет: сорвите розу в 17 лет.